Глава 25. Номерным у Бунчука был казак с хутора татарского Максимка Грязнов. Коня потерял он в бою с кутеповским отрядом, с той поры безудержно запил, пристрастился к картежной игре. Когда убили под ним коня, того самого, который бычачьей был масти, с серебряным ремнем вдоль спины, вынес на себе Максимка седло, пер его 4 версты, и, видя, что живым не уйти от яро наседавших белых, сорвал богатый нагрудник, взял уздечку и самовольно ушел из боя. Объявился он уже в Ростове, в скорости проиграл в очко серебряную шашку, взятую у зарубленного им Ясаула, проиграл оставшуюся на руках конскую справу, шаровары, шевровые сапоги и нагишом пришел в команду к Бунчуку. Тот его приодел, примолвил. Может, и исправился бы Максимка, да в бою, начавшемся на подступах к Ростову, колопнула ему пуля голову, вытек на рубаху голубой Максимкин глаз, забила ключом кровь из развернутой, как консервная банка, черепной коробки. Будто бы и не было на белом свете вешенского казака Грязнова, конокрада в прошлом и горького пьянюги в недавнем вчера. Поглядел Бунчук, как корежило агония Максимкина тело, и заботливо вытер с пулеметного ствола кровь, брызнувшую из продырявленной Максимкиной головы. Сейчас же пришлось отступать. Потащил Бунчук пулемет. Остался Максимка холодеть на жаркой земле, выставил на солнце смугло-спинное тело с задранной на голову рубахой. Умирая, все тянул на голову рубаху, мучился. Взвод красногвардейцев, сплошь из солдат, возвращавшихся с турецкого фронта, укрепился на первом же перекрестке. Гололобый солдат в полуистлевшей зимней папахе помог Бунчуку установить пулемет, остальные устроили поперек улички нечто вроде баррикады. — Приходи видаться, — улыбнулся один бородач, поглядывая на близкое за бугорком полудужье горизонта. — Теперь мы им сыпанем. — Ломай, Самара! — крикнули одному дюжему парню, отдиравшему доски от забора. — Вон они! Метутся сюда! — крикнул гололобый, взобравшись на крышу водочного склада. Анна прилегла рядом с Бунчуком. Красногвардейцы густо залегли за временным укреплением. В это время справа по соседнему переулку человек 9 красногвардейцев, как куропатки по меже, промчались за стену углового дома. Один успел крикнуть: «Скачут! Текайте!» На перекрестке вмиг стало пустынно и тихо, а минуту спустя, опережая вихрь пыли, вывернулся верховой казак с белой перевязью на фуражке с прижатым к боку карабином. Он с такой силой крутнул коня, что тот присел на задние ноги. Бунчук успел выстрелить из нагана. Казак, прилипая к конской шее, умчался назад. Солдаты, бывшие около пулемета, топтались в нерешимости. Двое перебежали вдоль забора, залегли у ворот. Было видно, что сейчас дрогнут и побегут. Напряженное до предела молчание, растерянные взгляды не сулили устойчивости. А из последующего осязаемо и ярко запомнился Бунчуку один момент. Анна, взбитой на затылок повязки, растрепанная и неузнаваемая от волнения, обескроившего ее лицо, вскочила и винтовку наперевес, оглядываясь, указывая рукой на дом, за которым скрылся казак, таким же неузнаваемым ломким голосом крикнула «За мной!» и побежала неверной, спотыкающейся рысью. Бунчук привстал. Рот его исковеркало невнятным криком. Выхватил винтовку у ближнего солдата, чувствуя в ногах страшную дрожь, побежал за Анной, задыхаясь, чернея от великого и бессильного напряжения, кричать, звать, вернуть. Позади слышал дых нескольких человек, топотавших следом,